Глава 20. Синхронизация 8,3%. На опушке леса нас обстреляли. Попался какой-то нервный, который, толком не разобравшись, выпустил по нашему небольшому отряду полмагазина. Ни в кого не попал, только древесной трухой засыпал, но понервничать таки заставил. Да, вроде ничем не примечательное событие, но заставило задуматься. Во-первых, о боевой слаженности. Попрятались мы, как Бог на душу положит. Кто в лес, кто по дрова. И если Иван со своими еще как-то худо-бедно грамотно заняли оборону, то мы с Лафером и Санычем повели себя, как испуганные школьницы. Во-вторых, твердо для себя решил не жадничать и обзавестись активной маскировкой. Это мы толпой перли и никого особо не боялись. Ни твари, ни пиратов. А если мне одному придется по окрестностям путешествовать? Камуфляжная окраска андроида, конечно, поможет, но ведь как-то этот нервный стрелок нас в лесном хаосе света и теней разглядел? Значит, разноцветные пятна на щитках носителя больше не панацея. Значит, кто-то нашел таки метод, как выделять из всего многообразия именно силуэты роботов. И мне это категорически не нравилось. «Глазастый какой попался!» — покачал головой Саныч, когда мы уже продолжили движение к человеческому форпосту. «Как только разглядел...» «Сканер металлов», — пояснил Иван, — «вроде радара. В супермаркете местном сейчас популярный товар. Не видел?» «Не-а», — ответил за нас всех Лафер. «Мы несколько дней в центре не появлялись». «Фига себе», — удивился Краш. «А как из сеанса выходили?» «Есть способы», — пробурчал недовольный болтливостью Сергей Саныч. «Дорого стоит сканер этот». «Не, не особо. 5 косарей. И еще штукарь, программный модуль к нему. Штуковина не слишком точная и энергию жрет, как слон. Так что постоянно включать не будешь, если не хочешь чучело неожиданно обесточить». 6 килорублей не деньги», — отмахнулся Лафер. «А вот заценить обстановку вокруг — это вещь». «Богато жить не запретишь», — пожал плечами Иван. «Чем промышляете, если не секрет?» «Крутимся как можем», — отбрил любопытного Саныч. «У нас лис с головой дружит, вечно что-то придумывает, пока мы в плюсах». «Вы, кстати, органику резать-то хотите?» — заинтересовался Сергей. «Мы бы купили по 110 штук 100». «С чего такая щедрость, братан?» — сверкнул визорами берсерк. «Да мы вроде в рейтинге добытчиков на неплохом месте», — принялся сочинять на ходу Лафер. «Может, админы лучшим плюшек каких отсыпят? А пока по горам лазали, оргу некогда резать было. Просели поди до низов». «Или ваш лис опять какую-то инфу интересную нарыл», — не поверил Иван. «Типа, что днями повышение закупочных цен будет. Мы вам сейчас 100 кубов по 110 отсыплем, а вы завтра по 150 на склад сдадите». «Мы позавчера из крепости ушли», — напомнил я. «Там, где мы бродили, инфе неоткуда взяться». «Все равно», — продолжал сомневаться сахалинец. «Мутная тема какая-то. Явно вы что-то знаете, но не говорите». «Без базара», — согласился Берс с учителем. «А если и так?» — вскипел Лафер. «Вам-то что с того? Вы дороже магазина товар скидываете. А что мы дальше с кубами делать будем, то секрет фирмы». «Интересно, что админы с дохлыми органами делают?» — съехал с темы Краш. «Биологические объекты же червоточина не пропускает». «Вытяжку какую-то», — поделился я. «Решил, что это никакая не тайна, раз меня так легко допустили к погрузке контейнеров с порошком в космический челнок». «В белые кристаллы превращают как-то». «Откуда инфа?» «Квест от админов получал. Докером подрабатывал на точке посадки челноков, пока на резервное чучело бабло собирал», — честно признался я. «Ну и глаза мне там никто не завязывал. Видел, что именно грузят». «Много порошка в одной отправке?» «Да хрена и больше. Если в килограммах, так с полтонны, наверное, будет». «Да хрена», — согласился Берс. «И снова лис», — засмеялся Краш. «Почему-то никого из нас на точку не пустили, а он там белый порошок тоннами грузит». «Типа намекаешь, что из нашей органики админы дурь варят?» — хихикнул Лафер. «А хрен его знает», — дернул плечом Краш. «Это бы все легко объясняло. Заценил, сколько они сюда бабла вливают. Тут дело уже не миллиардами, триллионами баксов пахнет. Как-то же они эту адскую гору денег отбивают, иначе давно бы лавочку прикрыли. А они все новых и новых операторов в проект затаскивают, расширяются. Кто-то болтал, что, мол, нас тут уже под 5 десятков тысяч. Только сеансы так организованы, чтобы мы толпами весь лес не вытоптали. «Да ну, какая наркота! Парни, вы чего?» – махнул манипулятором Саныч. «Даже 300% прибыли это все не окупит. Тут что-то такое должно быть, что на каждый вложенный бакс под штукарь выхлопа давал». «Например, что?» «ХЗ, старина. Лекарство какое-нибудь матерое. Безотказное средство от рака, например. Чел, которому врачи полгода жизни отвели, душу продаст за такое средство». «Рабочая версия», — согласился Иван. «Есть врачи знакомые. На земле я имею в виду. Спросить, не появилось ли на рынке что-нибудь в этом роде». «Да какая в принципе разница?» — хмыкнул я. «Хочешь научиться самому вытяжку делать и контрабандой на землю засылать?» «Пф», — фыркнул Иван. «Не, подумал, вдруг из друзей или, не дай бог, родных, кто заболеет. Так может, мне как работнику компании со скидкой порошок продадут?» «Мда», — совершенно серьезно согласился Саныч, — «это тема». «А я подумал, что жизнь без друзей и родных имеет определенные плюсы. Ни о ком, кроме себя самого, заботиться нет нужды. Хотя мелькнула, конечно, предательская мыслишка, что так одиноким волком жить несколько неполноценно. Словно чего-то не хватает. Все-таки человек – животное стайное, социальное. И я еще в юности, вывалившийся из социума, подсознательно стараюсь в него вернуться». «Синхронизация нейроинтерфейса 8,5%, сообщило вшитое в голову устройство. И следом система цифровой колонизации подтвердила догадку, что как-то эти два параметра связаны. Синхронизация 8,5%. Нужно было давным-давно пораспрашивать других операторов, вшивали ли им какие-нибудь устройства для работы в программе. Или мы, обитатели закрытого санатория в Алтайских горах, для компании вроде подопытных мышек. И еще меня сильно интересовал вопрос. Может ли компания через этот нейроинтерфейс как-то контролировать оператора? Не то, чтобы прям двигать его руками-ногами, а слушать его речи, смотреть его глазами. Черт его знает, до чего дошел прогресс. Возможен был такой вариант. Теоретически, да. И мне это сильно не нравилось. Слава богу, приключения в этот сеанс на том слепом обстреле и закончились. Мы спокойно дошли до зоны безопасности, рассчитались с Иваном и пошли сдавать золото. А вот тут вышло забавно. Естественно, ни о какой конфиденциальности и речи идти не могло. Открытая всем любопытствующим площадка у ворот склада. Постоянно кто-то что-то решает с автоматизированным приемщиком. Кто-то что-то сдает или получает. И мы, трое красавцев, выгружающих из ранцев увесистые булыжники. «Смотри, смотри, Джек!» — воскликнул какой-то незнакомый оператор на английском. «Эти парни сдают какую-то руду». «Медь или золото», — поддакнул другой. «Было же желание у этих людей тащить эти бесполезные камни», — презрительно выговорил еще один на испанском. «Здесь не земля, здесь патроны дороже золота». «Я бы был счастлив обменять половину магазина на груз из их сумок», — засмеялся его собеседник. «Сделал бы себе парадные щитки на андроида». «Из золота?» — пропищал также на испанском кто-то совсем молоденький. «Я читал, золото — мягкий металл». «Зато красивый», — привел убойный довод любитель всего блестящего. «Но тяжелый», — густым басом добавил второй собеседник. «Ходил бы как статуя». «По-настоящему богатому человеку некуда торопиться. Пусть бы все видели. Вон идет Дон Карлос». Карлосов, к слову сказать, в проекте было чуть меньше, чем Родригесов. Отличались они только цифрами после имени. Испаноговорящие страны никогда не отличались особой изобретательностью. «Эй, парни!» — позвал нас Дон. «Во сколько оцените координаты местного Эльдорадо?» «Чего он там раскудахтался?» — с подозрением, глянув на испанца, поинтересовался Саныч. «Координаты месторождения хочет купить», — хмыкнул я. «Ну так продай, есть у него лишний миллион монет». «Миллион монет, и дорога на Эльдорадо для тебя открыта», — ответил я Дону. «Откуда у бедняка такие деньги?» — вспыхнул тот. «Ты, видно, смеешься надо мной?» «Что, если так?» — хихикнул я. «Мы тебя выследим», — пискнул молодой. «И что дальше?» — удивился я. «Мы нашли золото вне пределов зоны связи. Потерявший там андроида может навсегда покинуть программу колонизации. Ты этого хочешь?» «Но возвращаетесь вы все равно сюда», — Басовитый оказался самым разумным из всей этой испанской троицы. «А Матерь Божья всегда помогает верным католикам». «Здесь другие боги, приятель», — засмеялся я. «Здесь хорошее оружие поможет вернее Святой Марии». «Встретимся за стеной», — прорычал Дон. «Не плачь потом о потерянном носителе», — покрутил я ладонью, показывая, как именно он потеряет андроида. Этих неожиданных встреч я опасался не больше, чем шныряющих по окрестностям банд грабителей. Просто часть местного антуража и не более того. 200 монет за тройскую унцию», — прокомментировал англоговорящий незнакомец. «Не думаю, что вы, парни, разбогатеете на этих камнях». Не думаю, что он ждал ответа, но и мои слова его не слишком удивили. Во всяком случае, его чучело не произвело никаких движений. Мимика лица здесь, на экзопланете, к сожалению, нам была недоступна. «Мы не ждем большой прибыли», — пояснил я. «Это заказ администрации. Им главное показать саму возможность добычи здесь полезных ископаемых. Слышал, компания взяла курс на самообеспечение колонии». «Похвально», — все-таки кивнул англичанин. «Я, как офицер клана, предлагаю тебе членство у нас без вступительного взноса. Взамен ты станешь искать месторождение. Естественно, все права на их разработку станут принадлежать клану». «Какой-то новый клан? И что, очень большой взнос?» «Да, новый. Мы тени, слышал? Взнос 50 тысяч монет или полмиллиона долларов на счет в земном банке. У нас нет места голодранцам и варварам. Только состоятельные люди и только говорящие на человеческом языке. Основатели очень тщательно отбирают членов клана. Надеюсь, твоя синхронизация уже превышает 10%. «Пока еще нет», — качнул я головой. «Но это временно». «Синхронизация 8,6%, — подтвердила система. «Это еще одно обязательное пограничное условие. Найди меня, когда владеешь всеми возможностями андроида, и мы продолжим общение. Мое имя здесь — Crazy Red». «Записал», — кивнул я. «Чего он?» — легкомысленно поинтересовался Лафер, наблюдая за тем, как складской робот сноровисто проверяет содержание и взвешивает каждый из принесенных нами камушков. «Тоже хочет наше месторождение?» «В клан зовет. Какие-то тени. Знаешь что-нибудь о них?» «Слышал», — кивнул Сергей, не отрывая, впрочем, взгляда от ловких манипуляторов робота. «Мажоры из США и Англии. Говорят, у них вступительный взнос какой-то запредельный». «Даже я о них слышал», — подтвердил Саныч. «Будто бы они все донатеры. Ну, реальное земное бабло вкидывают, чтобы здесь всякое разное себе покупать. Будто бы и охотой они принципиально не занимаются». «Как вам удается что-то о ком-то слышать?» — скричал я. «Мы же все время вместе, и источники инфы у нас одинаковые должны быть». «Форум почитываем на досуге», — пожал плечами Лафер. «Кто-то из операторов сайт колонизации создал, типа независимый от админов. Народ там треплется о всяком разном». «Обалдеть! Чего мне раньше никто не сказал?» «Ты не спрашивал?» — хмыкнул Лафер. «Там, конечно, пустого трёпа много, но самые важные новости только там и узнаю». «Надо будет поинтересоваться», — кивнул я. «Спасибо, хоть сейчас просветили». «Обращайся», — засмеялся Саныч. «Хотя странно, как-то ты слишком мало внимания проекту уделяешь. Было бы желание, сам давно бы через тупой поиск нужное нашел». «Дел много, а времени мало», — пояснил я. «Вы же горно-обогатительной техникой не интересуетесь? Приходится самому». «Да ладно», — отмахнулся Сергей. «Мы не с претензией. Так даже прикольнее. Всегда есть о чем поговорить». «Тебе лишь бы болтать», — зацепился Саныч. Дальнейшее их препирательство можно было не слушать. Парни все-таки не переступали грань оскорблений, а значит, мое вмешательство не требовалось. Тем более, что робот закончил оценку нашей добычи и высветил на табло результат. 217 килограмм. Практически ровно 7000 тройских унций чистого золота. При цене в 200 монет за унцию наша прибыль составила 1 миллион 400 тысяч монет. «Кобздец!» — выдохнул Саныч. «Это же 460 штук каждому!» «466-660!» — поправил Лафер. Но как-то вяло поправил, без огонька. Видимо, тяжелые цифры придавили и его. «За что боролись?» — дернул я плечом. «Все нормально, забираем, делим, и хватит на сегодня. Что-то я устал от этих приключений». «Кобздец, лис!» — вскричал Лафер. «Миленький, придумай способ выводить хоть часть бабла отсюда в земную валюту. Ты прикинь, 4 ляма баксов за 3 дня. Расскажи, кому не поверит». «А ты поменьше языком трепи», — буркнул Саныч. «Но я бы тоже не отказался хотя бы часть дома в сейф положить». На моем счету образовалась приятная глазу сумма в 577 с хвостиком тысяч монет. 5 миллионов долларов. Можно было задумываться об организации длительного похода. Теперь денег должно было хватить на все приготовления. «Попробуем решить», — тихонько выговорил я. «Обещать не буду, но мысли есть, как это можно провернуть. Боюсь, только дисконт какой-нибудь потребует. Типа не 1 к 10, а что-нибудь большее». «Да пофиг, хоть к 20», — отмахнулся Лафер. «Хотя бы лям домой переправить, я уже бы рад был». «Сейчас да», — согласился Саныч, — «а потом жалеть будешь. С нашим лисом мы без денег не останемся, он головастый, придумает что-нибудь еще». «Твои слова бы да богу в уши», — засмеялся я в душе, радуясь такой в меня вере товарищей.